Инфлюенция. После того, как Германа увезли, она еще час неподвижно сидела на лавочке, тупо глядя на утоптанную землю. Звонок подруги привел ее в чувство. «Домой скоро придешь?» — нездороваясь спросила Ольга Тимофеевна. Лора услышала в ее голосе нетерпение. «А что?» «Шок и трепет», — объявила Тимофеевна и повесила трубку. «Наверное, волосы в синий цвет покрасила», — решила Лора. И ошиблась. Ее встретило неописуемого вида существо с огненно-красными волосами, которые, как всегда, стояли веселым дыбом, слегка примятые сбоку лиловым бантиком. По случаю новых волос был прикуплен желтый спортивный костюмчик из плюша и тинейджерские серебристые кроссовки на платформе. «А чем вы волосы красили?» поинтересовалась Лора, старательно пряча от подруги свое угнетенное состояние. «Стрептоцидом?» «А что, так делают?» Глеб Жеглов утверждал, что да. «Это стилист, что ли, известный?» «Нет, но если он сказал, так и есть. Краску я купила в супермаркете. Мне понравилась девица на упаковке. Такая сексапильная». Пока Лора изучала убойный лук, мадам Тимофеевна покрутилась перед зеркалом в прихожей и, не слыша оценочных суждений, спросила. «Как думаешь, пойдет?» «Кому?» «Ну, будет положительно воспринят в свете», пояснила непонятливая Тимофеевна. Лора еще раз оглядела прикид и авторитетно заявила. «Думаю, понимающие люди оценят». «А что, есть такие?» «Конечно». «Кто?» «Я». Они посмотрели друг на друга и захохотали. «Зато Галя, наверное, облезет», — сквозь смех еле выдавила Тимофеевна. «Однозначно», — плача от хохота, пропищала Лора и икнула. Реакцию Гали ей увидеть не довелось. Убежала рано, вернулась домой только к обеду, уверенная, что Тимофеевна на службе, и застала подругу в кровати с простудой. Кашель Лора услышала еще с порога и, заглянув в комнату, обнаружила на подушке бледное лицо с синюшным оттенком. Даже волосы потеряли свой радикально оптимистичный вид и казались тусклыми. «И чего это мы разлеглись?» — старательно делая беспечный вид, поинтересовалась Лора. «Инфлюенция свалила», — просипела больная. Лора кинулась мерить температуру, заглянула в горло, ничего там не увидела и померила пульс. «Температура нормальная. Значит, не грипп», — вынесла она свой вердикт. «Грипп у нас не пройдет. Я привитая, как мичуринская яблоня». «Тогда это просто вульгарная простуда», — успокоилась Лора. «Сейчас выпьем лекарство, а потом чайком залакируем. Согласны, мадам?» Ольга Тимофеевна была согласна на любой вариант. Она не любила себя беспомощной и ненавидела болеть. Лора, побегав туда-сюда, организовала возле кровати столик с натюрмортом из блистеров с лекарствами, фруктов и баночек. Одна с медом, другая с малиновым вареньем. Оглядев композицию, она осталась довольна. Ольга Тимофеевна устроилась поудобнее и вдруг спросила. «А кто такие фрики?» Лора удивилась. «Ну, это люди такие, экстравагантные». «Я что, фрик? С чего бы это?» «Фрики, они людей презирают, потому ведут себя вызывающе. Мол, мне на всех наплевать. Про вас такого никто не скажет». Тимофеевна поёрзала на кровати. «Уже сказали». «И кто же?» «Галя. Вчера». «Тю, Галя. Тоже мне эксперт. Да вы просто веселая. Любите жизнь и всегда ждете от нее только хорошее». Ольга Тимофеевна приободрилась, села повыше и пригладила пламенеющий одуванчик на своей голове. «Лол, а ты моего гребешка костяного не видела?» «Того старинного, инкрустированного эмалью с нефритовыми вставками?» «Нет». «Найти не могу уже неделю». «Завтра поищем. Куда ему деваться? Давайте-ка лучше я вас маминой малиной угощу, а потом серьезно займемся вашим здоровьем». «Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего, волнуемое море», — изрекла больная и приготовилась лечиться. После обоюдных усилий Ольге Тимофеевне стало легче. И успокоенная Лора уехала, спросив напоследок, какое впечатление произвели на Галю последние преобразования. «Разрушительные!» Тимофеевна показала руками на сколько и зашлась смехом. Вечером Лора обнаружила обеих соседок на кухне. Они мирно пили чай и смотрели сериал. Следов разрушений на Гале заметно не было. «Что показывают?» — поинтересовалась Лора, заглянув. «128 серия, 15 сезон», — ответила Тимофеевна с набитым кексом ртом. Галя, поздоровавшись, улыбнулась мило и пригласила присоединиться к чаепитию. Так и сказала — присоединиться к чаепитию. Лора, конечно, хотела чаю, а еще больше кусок кекса с изюмом и курагой, но присоединяться не было никаких сил. Поэтому она объявила, что откланивается по случаю крайней усталости. Так и сказала — по случаю крайней усталости. «Ольга Тимофеевна, как здоровье?» — спросила она перед тем, как удалиться. «Да шо ему сделается?» — бодро просипела подруга. Через 2 дня оказалось, что Ольге Тимофеевне стало хуже. Она тяжело дышала, на лбу то и дело выступала испарина, лающий кашель не давал уснуть. Лора испугалась по-настоящему и, ругая себя за привычку заниматься самолечением, вызвала врача. Участковая из поликлиники пришла к вечеру. Не глядя на больную, объявила, что в городе повальные сезонные ОРВИ. Заполнила карту, выписала снова те же самые лекарства, которые никак не помогали, и побежала дальше, похожая на белку в колесе. Ольга Тимофеевна послушно пила, полоскала и прыскала в нос, но болезнь не отпускала. Лора отпросилась с работы и осталась сидеть с подругой. Галя старалась не мелькать. Видно, боялась заразиться. Но вечером, когда, намаявшись, Тимофеевна задремала, предложила выпить чашечку вдохновляющего японского чая. Так и сказала — вдохновляющего чая. Японский чай оказался горьким и довольно противным. Лора смогла сделать лишь пару глотков. Она тревожилась за Ольгу Тимофеевну и не знала, что предпринять. На ночь двери их комнаты оставались открытыми. Вдруг что-нибудь понадобится. Лора легла и прислушалась. Больная часто и натужно кашляла, ворочалась, но к утру успокоилась и заснула. Лора тоже провалилась в сон. «Лолка, вари кофе, я на работу иду!» — услышала она крик из соседней комнаты. Лора в испуге сорвалась с постели и выпучила глаза, не понимая, где пожар. «Лолка, проснись и пой!» «Вы что, офигели, мадам? Вы чего орете, как потерпевшая?» «Мне уже лучше». «Здорово. Только для работы вы все равно не годитесь», — заявила Лора, посмотрев на бледное, опухшее лицо подруги. «Да я уже как огурец с пупырышками». «Врете». «Не в жизнь. Я пионерскую клятву давала». «Честной быть?» Лора налила в ложечку лекарства. «Быть всегда готовой». «К чему?» Лора опрокинула в рот больной сироп. «К борьбе за дело», — провозгласила Ольга Тимофеевна и закашлялась. Расстроенная Лора уложила ее и села рядом. «Сегодня будет пульмонолог. Пусть посмотрит вас». «Да все фигня, Лолка». «Выглядите плохо». «Да красивше меня только Надежда Константиновна Крупская». Лора прыснула. «Ну что за чудо это, Ольга Тимофеевна?» «Мне так мой любимый муж говорил». «Муж? А ты думала, я всю жизнь невинной девой прожила?» «Был. Кандидат филологических наук, доцент. Обожал меня, но считал дурой необразованной. Все стихи заставлял учить. По 2 в неделю». «А сейчас он где? Умер?» «Господь с тобою. Живехник. Швейцаром работает. В отеле «Достоевский». Лора выпятила губы трубочкой. «А чё? Там ему за ученую степень надбавку поди платит». Лора не сдержалась и хохотнула. «А расстались вы почему? Из-за стихов?» «Да ой! Любовь прошла, завяли помидоры, что в переводе на колхозный язык означает: наши отношения исчерпали себя». Лора улыбнулась, радуясь хорошему настроению подруги, и решила, что это путь к выздоровлению. Ольга Тимофеевна сильная, она справится. С Германом все обстояло намного хуже. Она пыталась добиться свидания или, по крайней мере, узнать, как продвигается следствие по делу об убийстве Щеглеватых. Ни того, ни другого сделать не получалось, и Лора была близка к отчаянию. Следователь, к тому же, попался никуда не годный. На вопросы не отвечал, ничего не рассказывал. И по телефону, который ей дали в полиции, разговаривать не хотел. Она рвалась с ним встретиться, заявляла, что может все объяснить, но этот тупица ее не вызывал. «Всему свое время, девушка. Вызовем». Когда же непривыкшая отступать Лора прямо спросила, за что арестовали Германа, следователь ответил, что гражданин Строганов не арестован, а в соответствии с законом задержан до выяснения всех обстоятельств дела. Лора поняла, что ей нужна помощь.